бабушки холерной. Сколько трусости пёсьей, верности пёсьей. Что это за весы? Обе чаши безмерны. Моя жизнь поломалась, и не сделать ничего с ней я не знаю. Ничего нам, я не знаю.